Интродукция 5. Зеркала. Эпизод 1. 7 лет назад. В просторном помещении трехэтажного жилого сегмента, расположенного в престижном районе Позвонка во втором кольце, медленно прохаживалась доктор Анамолог Таниса Небески, одетая в легкий голубой халат. С распущенными длинными русыми волосами степнячка слегка пританцовывала, сжимая в руке бокал с дорогим гленадом. За окном барабанил дождь. Вот уже четвертый час из-за сбоев в системе компрессоров. Катушечник тихо играл какую-то классическую мелодию. Медленно подступала полночь. Таниса совсем недавно вернулась домой после весьма продолжительного отсутствия, и теперь с нежностью в глазах оглядывала слегка запылившиеся экспонаты на полках своего кабинета. Тут были и глазные яблоки с двумя зрачками, и неразвитый скелетик младенца с тремя руками, и аномально большое сердце, похожее на уродливый гриб. Тут и там на шкафах стояли различные образцы всевозможных аномалий развития, как внутриутробного, так и дальнейшего, прижизненного. На экспонаты, которые у обычного человека вызвали бы отвращение и рвотные позывы, хрупкая Таниса глядела, как на сокровище. А над всеми этими экспонатами красовалась табличка, написанная на языке древних, чистом слоге. В переводе текст гласил: «Созданное вечно, не его создатель». За окном прозвучал далекий треск разряда. Под потолком яруса бесились всполохи фиолетового цвета. Видимо, где-то скопилась статика или повредился антарный динамик. Однако Таниса остановилась, увидев за окном в одной из вспышек едва заметное движение. Она тут же оказалась у стены, погасила свет, а в следующий миг в ее руках оказался длинный зонт, который она сжимала как оружие. В окно раздался тихий стук. Можно было бы подумать, что это стучит дождь, но госпожа Небески слишком хорошо знала эту мелкую дробь. Она легкими шагами подошла и кончиком зонта отодвинула щеколду. Босые ноги ее ступали по ковру почти бесшумно. «Доброй полночи, госпожа доктор!» На подоконнике появилась фигура, затянутая в комбинезон, с маской, напоминающей какое-то жутковатое насекомое. «Прошу прощения за поздний визит!» «Хватит, Мантис! Когда вы любезничаете, вы еще более мерзкий, чем обычно!» Таниса включила свет и запахнула халат плотнее. «Я счастлив, что вы вернулись. Вас нам не хватало». «Я была занята. Срочный вызов». «Что-то необычное, полагаю». «Я аномолог, Мантис. У меня нет обычных дел. Да и к нормальным врачам клиенты не приходят в полночь через окно». «Да, вы ненормальный врач. Но уверен, в отлучке вы были из-за своей второй профессии». «Что вам нужно? Явно не убить. Вы не болтаете со своими жертвами». Мантис легко, хоть и немного дерганно, прошел вдоль стены, стараясь не наступать на дорогой степной ковер, и облокотился о шкаф. «Я к вам пришел по обычной причине, но с весьма необычной просьбой». «Боюсь, я вынуждена буду вам отказать, не выслушав. Я очень устала». Таниса подошла к столу и налила себе полный бокал. «Месяц работы в разных кольцах, пара неприятных инцидентов. Да и вообще, из интересного опыта работа с вашими серпарями превратилась в рутину. Выпейте?» «Нет, мне нельзя. Сами же сказали. И вы не пейте». Таниса поднесла бокал к губам, но Мантис тут же оказался возле нее и вырвал его из рук. Алая жидкость пролилась на дорогой ковер. «Вы что, с ума сошли?» «Тихо. У нас есть связь. Она прочна. Это дружба, понимаете? Вы наш доктор. Шорохи любят вас. Вы единственный специалист по серпарям, кто не сдаст нас властям и академиям в первый же миг. Мы ценим это, и мы не хотим вас терять». «Отойдите от меня». Мантис сделал шаг назад. «Мы связаны, хотите вы этого или нет. Вы знаете о нас, а мы знаем, что ваши серые глаза на самом деле голубого цвета». Они оба помолчали. Лицо Таниссы побелело. Но в ваш музей уродства я пришел с действительно интересной просьбой, доктор. Это не сломанные руки моих шарахов и не новая формула подавителя. Мне действительно нужен аномолог, ибо есть аномалия, редчайшая, неисследованная для вас. Доктор Небески еще некоторое время молчала, а затем, наклонив голову на бок, кивнула. Какого рода? Именно что. Мойте руки, доктор. Я щедро заплачу. Мантис свистнул. В оконном проеме тут же появилось три шороха с кем-то четвертым. Замотанную в ткань, как в носилке, они несли женщину, которая еле слышно стонала. Когда все они оказались в кабинете, Танисса увидела, что женщина неестественно бледна, ее глаза окружают черные пятна, а живот ее характерно большой. С ума сошли? Обычные серпарьи роды, что тут интересного? Могли бы вызвать меня, а не тащить сюда эту несчастную. Двойня, доктор. Что? Мантис молча показал два пальца. Глаза Таниссы расширились, а гневная гримаса сменилась улыбкой с легкой ноткой безумия. Несите ее вниз и делайте все точно так, как я скажу. Трое суток спустя. Ну как ваши успехи? Хватит вторгаться в мой дом без приглашения, Мантис. Небески обернулась, сидя за столом на первом этаже своего сегмента. Перед ней лежало множество документов и записей, а также стояло два дорогих и очень сложных микроскопа и генограф. Я думал, что тот, кто пустил в дом детей, пригласил и родителей. Разве в степи не так заведено? Мы не в степи, Мантис. Мы в столице. И здесь дети и родители чаще всего далеко не друзья. Мантис сделал шаг назад. Поза его одновременно казалась и почтительно уважительной, и презрительной. Вдобавок напоминая стойку приготовившегося к атаке бойца. Лицо его, как и всегда, скрывала сложная маска с очень большими, на выкате линзами очков, защищенными металлической сеткой. На насекомое он походил куда больше, чем на человека. Так что, это и в самом деле ваши дети? Генографический анализ очень похож. Они мне все как дети, в каком-то смысле. За каждым шорохом, что вы слышите, так или иначе буду стоять я. Вот чего я никогда не понимала, Мантис. Как серпарь может быть таким расчетливым, последовательным и при этом еще играть словами? Мантис немного помолчал, склонив голову на бок, а затем обошел стол. Так что там с нашими двойняшками? Они выжили? Глаза Таниссы загорелись, и она встала, закурив хрустальный стебль. Лишь 12% случаев связи между трубачами и женщинами-степнячками приводят к беременности. Однако, даже если такое произойдет, плод нередко либо гибнет сам, либо убивает мать раньше, чем она сможет его родить. Сухая статистика. Но сколько трагедий за этими словами. На моей практике никогда до этого, ни разу, никто не фиксировал рождение пары серпарей, и уж тем более близнецов. Так что, по всем данным из статистики, случилось чудо? Оно не случилось. Я его сотворила. Идите за мной. Небески подошла к двери и, закрыв от Мантиса спиной кодовый замок, ввела пароль. Фрагмент стены отъехал в сторону, а за ним оказался просторный зал явно операционного назначения. Полностью чудом это можно было бы назвать, если бы мать выжила. Но этого не произошло. Близнецы высосали ее изнутри. Принеси вы ее на пару часов позже. Впрочем, как говорил один из моих знакомых, это не суть. Небески подошла к углу операционной. Там, внутри инкубатора Грабова Хеймса, лежали двое младенцев. Стоило Мантису приблизиться, как они тут же уставились на него. Где левая рука у одного и правая у другого? Маска Мантиса вплотную приблизилась к стеклу. У другой. Это невероятно редкое отклонение. У людей такого не могло бы случиться. Они не монозиготные, но все же срослись вместе в утробе из-за скорости роста и обмена веществ. Мне пришлось разделить их. Чудо, что оба выжили. Девочка потеряла правую руку, а мальчик – левую. Ну, к счастью, мои новые друзья с легкостью решат проблему конечностей. Конечно, когда близняшки подрастут. А теперь о Откройте инкубатор. Что? Откройте эту коробку, доктор. Я хочу взять их на руки. Небески хотела было что-то сказать, но вместо этого нажала на рычаг, и крышка инкубатора отъехала вверх. Мантис нежно, с трепетом поднял двух молчащих младенцев и долго глядел на них. Они чудесные. Произведение искусства жизни, которое ничто не остановит, не иначе. Согласно всем данным, эта парочка... Крик младенцев заполнил комнату. Мантис тут же аккуратно положил их обратно и закрыл инкубатор. Ваш голос мне нравится, госпожа. Уж простите, будьте уверены, люди не будут их любимчиками. Небески фыркнула и вышла из помещения. Мантис последовал за ней. Они необычные серпари. Их регенерация и метаболизм замедлены. Но и прожить они смогут куда дольше, насколько я могу прогнозировать. В общем, Мантис, они чудо. Это правда. Сообщите мне, когда процесс восстановления завершится. Затем научите их читать, писать. В общем, стандартный набор. После я заберу их. И не бойтесь, вы получите награду. Опять имена? Леди Небески, мы убийцы. Мы платим смертью. Пора уже привыкнуть. Назовите 4 имени, и мы будем в расчете. 2 жизни за 4 смерти? Что ж, хорошо. Мантис кивнул и странной животной походкой зашагал к выходу. Главное, чтобы эти 2 жизни не стоили мне моей.